мое солнышко светит только лишь наполовину, но его не запереть в темную квартиру. Солнышку посвящаю все свои стихи. Вот такая огненная страшная стихия. Солнышко, как тебя зимой не хватает. Заходи ко мне почаще, я совсем растаю по краю. Без тебя снова заболею. Минус 210 градусов по Фаренгейту. Солнышко, а мое солнышко просто настоящий холодильник. Прячется за тучей, греет крайне нестабильно. Сломано, а порой совсем перегревает. Твои перепады меня просто убивают. Холодно, все смешалось, осень или лето. Если ты уйдешь, то мне наступит конец света. Заметно на коже от тебя ожоги. Мирно засыпаю под пожарные тревоги. А мое солнышко светит только лишь наполовину, но его не запереть в темную квартиру. Солнышку посвящаю все свои стихи. Вот такая огненная страшная стихия. Солнышко, как тебя зимой не хватает. Заходи ко мне почаще, я совсем растаю по краю. Без тебя снова заболею. Минус 210 градусов по Фаренгейту. Солнышко, солнышко, оранжевое солнышко, золото волос. Твои яркие лучи меня доводят до слез. Но буду идеалом покорной жены, даже если тобой мои глаза сожжены. Чтоб никто не видел, светишь мне тихонько в ночи, а я плавлюсь прямо у тебя на ключицах. Я к тебе иду, сердце на полную включив, и твоего мне только половина сердца стучит. Чтоб светить не только мне есть тысячи причин, но я счастлива, что и ко мне летят лучи. Я хочу тебя украсть, чтоб не досталось никому, но я помню тысячи твоих почему. От обиды все внутри меня сжалось. От любви наполовину боль и усталость. Мне не нужна жалость, я гордо пройду этот путь, даже не подумав свернуть. А мое солнышко светит только.